Питер Влад поднялся, взял перчатки, покинул свои апартаменты и направился к каюте Юнги. Он подоспел удачно. Счастливая, сияющая Стесси как раз оттуда выходила. Увидев Блада, она замерла. Пит молча поднял вверх перчатки. Тьфу, как я про них забыла! Из каюты выглянул встревоженный и весь в засосах Джим. — В мою каюту оба! Быстро! — приказал капитан, развернулся и пошел назад. За ним, вжав плечи головы, влилась провинившаяся парочка. По дороге Блад завернул в свою бывшую каюту, полюбовался на заспанной мордочке Алисы и Лили, с просонок хлопавших глазами на своего капитана, услышал тихое урчание из ванной, заглянул туда. Связанный простынями фантик с соской во рту сказал ему о многом. В акции неповиновения участвовали все. Блад молча покинул помещение, открыл дверь каюты старпома, в которой он перебрался, уступив свою каюту дамам, и кивнул головой, приглашая нашкодившуюся парочку зайти внутрь. Как только он ушел, Алиса с Эльфой тут же спрыгнули с постелей. — Что же теперь с ними будет? — заскулила Лепескова. — Лилька, ребята надо спасать. Этот деспот на первой же планете высадит и Джима, и ее. — Спокойно. Если уважает древние обычаи, не высадит. — А если не уважает? — Не бойся, заставим уважать. Бегом в каюту Джима. — А зачем? — Скоро узнаешь. Да ты быстрее давай, не копайся. Губки накрасить успеешь и потом. — Итак, вы нарушили все распоряжения капитана, что равносильно бунту на корабле. Медленно цедил слова Питер Блад, мучительно размышляя, как выпутаться из щекотливой ситуации. Он не хотел наказывать ни Джима, ни ее, и прекрасно знал, что выглядит натуральным самодуром в глазах влюбленной парочки. Он проклинал себя за свой дурной запрет, но игнорировать такое злостное нарушение своего приказа тоже не мог. Подрыв авторитета, падение имиджа и прочие негативные последствия не заставят себя ждать. Побитые наемники в этой ситуации отошли на второй план. Запрета бить их он Стесси не давал. А как ей удалось их отмутузить, можно выяснить и потом. С помощью показательного суда. Блад невольно усмехнулся, пришедшей в голову идее. «Скучно вам, ребята. Развлекаетесь. Ну, я вам устрою развлекуху. Потом. Сейчас главное сообразить, что делать с этой парой обормотов, застывшей в ожидании его вердикта. Он ведь совсем недавно вместе с Лилиан пугал девчонку законом Эпсани, который гласит, что высокородный может взять в жены только девственницу. Во, блин, попал. Положение спасли вломившийся без стука внутрь девчонки с развернутой, как флаг, простыней в руках. «Император, — сходу заявила эльфа, — пока вы не приняли окончательного решения в нашу историческую справку, право первой простыни». «Какой простыни?» — насторожился в радостном предчувствии Влад. «Первой!» — не менее радостно высказалась Лепескова. «Цыц! — шикнула на нее эльфа. — Кто тут историк, ты или я? Ты! Тогда молчи и слушай». «Так вот», — обратилась Лили к Бладу, — «закон очень древний и кое-где изрядно подзабыт, но никто его еще не отменял, а потому он действует до сих пор. Если высокородный господин переспал с простолюдинкой и сделано это было по обоюдному согласию, то он обязан на ней жениться, если будет доказан факт первой простыни», — кивнула эльфа на кровавое пятно на простыне. «Факт уже доказан. Теперь дело за вами, император. либо вы отменяете этот закон, либо назначаете дату свадьбы. — А если отменю? — улыбнулся Влад. Такой расклад его устраивал. — Да, теперь уже без разницы, — радостно сказала Лепесткова. — Отмена опоздает. Закон первой простыни сработал раньше. Блад расхохотался. — Ну вы и прохвосты. — Ладно, так и быть, целуйтесь, — кивнул он Стэйси с Джимом. — Я вас благословляю. Как только наших вояк выпишут из лазарета, я назначу дату свадьбы. — А что с ними случилось? — насторожился Джим. — Спроси у невесты. Заодно попроси ее дать тебе пару уроков самообороны. Может, пригодится. И тут Алиса, буквально у себя под ногами, увидела свой пляжный ансамбль, который так до сих пор и валялся около постели Блада. Глазки ее стали круглые-круглые. К счастью, кроме нее... Эти явно лишние здесь женские аксессуары никто не заметил, и она сумела, словно невзначай, затолкать их ножкой под кровать. — Ну, мы здесь теперь лишние, — шепнула она Лилиан, утянула ее вместе с простыней в коридор и плотно закрыла за собой дверь. — Так когда свадьба? — Джим только что не подпрыгивал от нетерпения. — Я же сказал. Назначу дату после выписки пострадавших из лазарета и насторожилась Стесси, печенкой чуя подвох. И эта дата будет напрямую зависеть от результатов суда. Какого еще суда? Над кем? Заволновался Джим. Над твоей невестой. Но закон первой простыни, возмутилась девушка. С этим законом вы вывернулись ловко. Кстати, не будьте поросятами и не забудьте отблагодарить потом за него Лили. Но если на вашей постельной шалости я еще могу закрыть глаза, но мимо факта нанесения тяжких телесных повреждений своей команде пройти не могу. Две трети команды выведены из строя. Это уже не шутки. Рекомендую тебе подыскать хорошего адвоката, Стесси. Суд будет проходить по всем правилам эпсанского судопроизводства. — Кэп, ты издеваешься? — расстроился Юнга. — Нет. Навожу порядок на корабле. Мне здесь бардак не нужен. — Но, Джимми, не спорь, он прав.